Глава третья. Мой номер, впрочем, как и у всех остальных, был вычурно богат. Много бархата и позолоты на стенах. Мягкие ковры с красивым орнаментом устилали мраморный пол. Массивная мебель из темного дерева смотрелась громоздкой. Масляные лампы с ажурными боками были слишком, на мой взгляд, большими и занимали на столе и прикроватных тумбочках много места. Ванная комната, выложенная белым мрамором, тоже сверкала позолоченными барельефами. А медная, начищенная до блеска ванна и такой же горшок под стулом с резной спинкой и дырой в сидении привели меня в печаль. Судя по всему, электричество и прочие блага цивилизации до Киртауна еще не добрались. «Госпожа, распорядиться приготовить для вас ванну?» — спросила Натиша, проследовавшая за мной в номер, чтобы проверить, как меня разместили и не требуется ли ее помощь. «Нет, иди отдыхай. В гостинице должен быть обслуживающий персонал». Отказалась, зная, что девушки тоже устали в дороге. А я, в конце концов, заплатила немаленькие деньги за каждый номер и желаю получить качественный сервис. «Спасибо, мадам Делия», – пробормотала девушка, смущенно мне улыбнувшись. «Вы зовите нас, если понадобится». «Конечно», – кивнула, еще раз огляделась и, дождавшись, когда Натиша покинет мой номер, устало опустилась на диван. В этой стране все было другим – люди, традиции, правила, законы. И как приспособиться, как прожить здесь полтора года, я пока не знала. А что меня ожидает на земле отца, я боялась себе даже представить. Прошло уже больше 5 лет, как Алтон покинул Паттермор. Кто следил за домом, пока хозяин отсутствовал? Как продвигаются поиски алмазов? И где найти друга отца? И друг ли он на самом деле, который, со слов Алтона, непременно мне поможет, я тоже имела смутное понимание. Мои тягостные размышления прервал неожиданно громкий стук в дверь, и после дозволения войти в номер прошла худенькая и симпатичная девушка, которая знаками и рваными фразами на верданском спросила, нужна ли мне ванна. Ванна мне была необходима, а также питьевая сода и обед на всю нашу компанию. Девушка прекрасно поняла меня, короткой фразой и киванием заверила, что скоро все будет, и покинула номер. И действительно, уже через пару минут раздался новый стук в дверь, и двое похожих на девушку мужчин принялись споро заносить в ванную ведра с горячей водой. Кувшин с холодной и прозрачной жидкостью служанка поставила на стол, сообщив, что обед будет подан через час, как я и заказывала. Лежать, закрыв глаза, в теплой с ароматной пеной воде было невообразимо хорошо. Только лишившись таких вот маленьких радостей в жизни, начинаешь по-настоящему ценить каждое их мгновение. И даже блеск позолоты и чадившая черным дымом лампа, не дающая достаточно света, чтобы привести себя в порядок как следует, не могли испортить моего благодушного настроения. Но, к сожалению, время обеда неумолимо приближалось, и пора было выбираться из ванны и готовиться к выходу в город. «А это что?» – в очередной раз спросил сын, ткнув ложкой в зеленую массу, которую нам подали к кукурузной каше. «Морок, тушеный шпинат», – ответил Крейг, и, показав на соседнюю тарелку, добавил. «А это Тимоти Брэди, рагу из ягненка с томатами и специями. Я решил, что знакомиться с местными блюдами вам лучше постепенно, и распорядился приготовить для нас привычные продукты. Рядом с Роуз есть небольшой ресторанчик. Хозяин – потомок Делсинса, а у них всегда были изумительные мясные блюда». «Вкусно», – подтвердила. Осторожно, чтобы не обжечься, попробовала темный и очень острый соус. Невольно покосилась на Нейтана, который, что-то тихо шепнув Даррену, подлил мне необычный, но приятный на вкус розовый напиток. Обедали мы в моем номере впятером. Натиша, Хлоя и остальные девушки – решили остаться в своих комнатах. Нелл стала лучше, и она отсыпалась. А Яник забралась в ванную и пока не собиралась ее покидать. Я была тоже не прочь поваляться в номере и никуда не идти, но жить в гостинице «Роуз» было довольно накладно, и стоило поспешить с решением срочных и важных вопросов и снова отправиться в дорогу. Поэтому после обеда я и Даррен оставив Глена охранять покой девушек, с сопровождением мсье Крейга Брикмана и Нейтана Рассела отправились к местному градоначальнику. Но стоило нам только выйти из прохладного здания гостиницы, мы тотчас пожалели о необдуманном поступке. Выйти в самый зной в Акибалане было глупо. «Можно остановить карету?» — с сомнением в голосе проговорил Крейг, оглядев улицу. «Но в это время здесь обычно пусто. Далеко до здания ратуши?» «Нет, за тем переулком. Ее крыша видна между этими домами». «Значит, дойдем», — подытожила, взяв сына за руку, и внезапно осознала, что паника и страх потерять ребенка вновь ко мне вернулись. И хотя людей на улице было мало, я все же настороженно осматривалась, двинувшись в указанном направлении. Мужчины тотчас последовали за нами, встав по обе стороны от нас. И уже через пару минут мсье Крейг продолжил экскурсию по Киртауну, рассказывая о собственниках ресторанов, лавок и магазинов, мимо которых мы проходили, не переставая удивлять меня своими глубокими познаниями о местных жителях этой части страны. «Мсье Крейг, вы упоминали, что прожили в Киртауне какое-то время и что у вас есть здесь земля, но я не предполагала, что вы знаете здесь каждого человека», не смогла удержаться, с любопытством взглянув на мужчину. «Я живу в Акибалане 3-4 месяца в год на протяжении вот уже 5 лет. Здесь немного людей нашего уровня, мадам Делия. Город небольшой, а в округе нет развлечений и остается только вести неспешные беседы». Рассмеялся мужчина и, чуть помедлив, продолжил. «Поверьте, о вашем прибытии уже судачат в каждом доме Киртауна, а может, слухи добрались и до самого Паттермора. Графини, тем более такие красивые, здесь редкие гости». «Вы очень любезны, мсье Крейг», — проговорила и, стараясь явно не разглядывать людей, которые шли навстречу, отметила, что светлокожих девушек и женщин я пока здесь не увидела. Правда, я и сама не могла похвастаться белоснежным лицом, но все же сильно выделялась на их фоне. «Ой, это кто?» — воскликнул Даррен, испуганно дернувшись от растительной изгороди, где только что с ветки на ветку перепрыгнула обезьяна размером с собаку. «Местные называют их бонобо, в Киртауне их немного», — ответил мсье Крейг, опасливо косясь на замершее животное, и добавил. «Обычно они не нападают на людей. Но не стоит здесь задерживаться. Как бы мне ни хотелось дать возможность Даррену понаблюдать за невиданным ранее зверем, я была согласна с мужчиной и мягко подтолкнула сына в спину, чтобы он продолжил идти. Ребенок, напоследок взглянув на забавного зверька, послушно устремился к ратуше, до которой осталось всего шагов 20. И вскоре мы входили в прохладное по сравнению с улицей здание, где нас тотчас пригласили пройти в кабинет градоначальника, мсье Ирвина Хейга. «Мадам Делия де Виан Рейн, мсье Крейг Брикман, мсье Нейтан Рассел, рад вас приветствовать в солнечном Киртауне!» — воскликнул статный мужчина и с теплой радушной улыбкой устремился к нам навстречу, едва мы переступили порог светлого помещения. «Мсье Даррен Доуман, доброго дня!» «Добрый день, мсье Ирвин!» поприветствовал Даррен градоначальника, подав ему ладонь для рукопожатия. А Крейг, взглядом мне показав, я предупреждал, проговорил. «Мсье Ирвин, вы, как всегда, в курсе всего, что происходит в Киртауне?» «Иначе никак, мсье Крейг, в этой стране необходимо все держать под контролем», довольно протянул мужчина, приглашая нас присесть на диван. «Мадам Делия, позвольте узнать, что привело вас в эту жаркую и далекую от цивилизации страну?» «Земля, мсье Ирвин. Мой отец, Алтан де Виан Рейн, собственник нескольких акров земли, близ городка Паттермор. К сожалению, о ней я узнала только спустя 5 лет после его трагической гибели», — проговорила, внимательно следя за градоначальником. «Если я верно поняла, он здесь служит уже больше 10 лет». И вроде как знает всех приезжающих высокородных из Вердании и наверняка должен знать Алтана Рейн. «Да, я знал вашего отца», — подтвердил мое предположение мужчина, с сочувствием посмотрев на меня, а после на Даррена. «Мне жаль, что такой умный и благородный человек покинул этот мир. но все же я не понимаю, зачем вам лично было приезжать в Акибалан, мадам Делия? В этой стране не место таким женщинам, как вы». «Каким?» – не смогла промолчать, взглянув прямо в глаза мсье Ирвину. «Вы белая женщина и богатая», – заговорил градоначальник спустя минуту тягостного молчания. «В лучшем случае вас могут похитить, чтобы потребовать выкуп. В худшем – продать вождю какого-нибудь племени». «Хм, мсье Ирвин, за 5 лет я еще ни разу не слышал о пропаже белых женщин», – произнес мсье Крейг, ободряюще мне улыбаясь. «Об этом не говорят, мсье Крейг», – с усмешкой бросил градоначальник, поднимаясь с кресла. «Вы знаете, насколько местные ревностные праведники? Для них похищенная девушка нечиста. Никто о ней не заговорит и не вспомнит». «Мсье Ирвин, как вы помогаете похищенным женщинам? Что вы сделали, чтобы прекратить эти преступления?» – требовательно спросил Нейтан. В его голосе появились стальные нотки, а взгляд стал цепким и изучающим. «Простите, мадам Делия, я напугал вас и мсье Даррена. Мсье Крейг прав. В Киртауне уже 10 лет о таком не слышали. А Паттермор находится далеко от поселений. Но я обязан был вас предупредить. Вы должны понимать, что Акибалан – не Вердания, и здесь опасность подстерегает нас на каждом шагу». «Благодарю за беспокойство, мсье Ирвин», – натянуто улыбнулась, почему-то услышав в голосе градоначальника не заботу, а откровенную угрозу, и, продолжив незаметно для всех успокаивающе гладить ладошку сына, добавила: «Я приму все меры, чтобы обезопасить свою семью и своих людей».